Глава 12. Да, Роман Васильевич, я успею к пятнице. Дневник практики осталось подписать у главного врача клиники, и я все сдам. Преподаватель удовлетворенно кивает и переходит к опросу следующего по списку. Через неделю всем надо закрыть документацию по практике, и препод заранее проводит опрос, кому сколько еще нужно доделать. По звонку с пары нас отпускают. Я беру свой рюкзак и спускаюсь с амфитеатра. Саша, моя соседка по этажу в общежитии, задерживается возле стола преподавателя, и я обещаю подождать ее в коридоре. С Богданой же мы даже не смотрим больше в сторону друг друга. Едва выхожу в коридор и останавливаюсь у подоконника, чтобы написать маме, что пока не уверена, что в выходные получится приехать, ко мне подходят три девушки. Знаю, что они с последнего курса и что просто так к ним не подойти. Это всем известно. Элита местная. Красотки в брендовых шмотках и гиалуронкой везде, где только можно. Но что им вдруг понадобилось от меня? «Привет, мила!» – улыбается Алина Рощина. «Как дела?» «Серьезно? Ее интересуют мои дела?» «Нормально». Смотрю на них с удивлением. Ощущение, что они просвечивают меня взглядами, словно рентгеном. Радиация почти физически ощутима. «Что сегодня вечером делаешь?» – опирается на подоконник локтем Катя Порядова. Красивая блондинка со взглядом ведьмы. С какой такой радости им это интересно? Но тут до меня доходит. Корона. Теперь, похоже, на ближайший год для меня забронировано место в этой компании. «Хочешь с нами в Монплезир? У меня как раз есть четвертый флаер на вход». Тошнит от них. Чванливые, балованные сучки. Я видела, как они травили в прошлом году девушку с первого курса только за то, что у нее были ярко-рыжие волосы и веснушки. Когда вообще рыжий цвет волос стал причиной издевательств. Глупости же. Зато вот Богдана всегда мечтала с ними подружиться. Надо же, какую возможность-то упустила. «Нет, мне нужно готовиться к конференции». Они переглядываются и прыскают. Не понимаю, что смешного. Учиться – это смешно? Это университет. Сюда за этим и приходят. «Да ладно, мил!» – выставляет в улыбке свои слишком идеальные и слишком белые зубы Алина. «Ты королева красоты. О каких конференциях может идти речь? Зачем тебе эти скучные пыльные аудитории с чавкающими старыми пердунами и неудачниками, если твоя задача теперь блистать на светских мероприятиях и тусовках? Тебя ведь ждут». «Была я уже на одном мероприятии светском 2 недели назад. Спасибо. До сих пор помыться хочется, как вспомню». «Да, на эти 2 недели Обласов никак не напоминал о себе. Но я не настолько наивна, чтобы поверить в то, что он решил меня отпустить. Живу с ощущением, что на пороховой бочке сижу, и от каждого сообщения, пришедшего на телефон, вздрагиваю. Вынуждена отказаться. Натягиваю холодную дежурную улыбку. Ругаться с этими змеями открыто не хочу. Такие кому угодно жизнь отравят в университете. Приятно было поболтать, девчонки, но мне нужно на пару. Из аудитории как раз выходит Саша, и я, проскользнув между гадюками, иду к ней, почти уверенная в том, что слышу в спину шипение. «Что им от тебя нужно было?» – тихо спрашивает Саша. «В клуб вечером позвали», – пожимая плечами. «Наверное, считают, что мне теперь из-за конкурса положено дружить с такими, как они». «Пойдешь?» – Саша спрашивает нейтрально, но я слышу напряжение в ее голосе. Неужели она думает, что я этого действительно хочу? Нет, конечно же. Смотрю на нее с удивлением. С чего бы мне с ними идти? Они мне не подруги, а я не скоморошка на забаву этим селедкам. Саша выдыхает и улыбается. А потом мы смеемся с этих аристократок. Когда возвращаюсь в общежитие, то в электронной почте в телефоне замечаю пришедшее еще утром письмо от организаторов конкурса. По спине бежит неприятный холодок. Положительных эмоций, связанных с короной королевы красоты, у меня ни капельки не осталось, когда мне открылась вся правда об этом мероприятии. В письме документы для ознакомления. Контракт на год, от которого я не могу отказаться. Фотосессии, благотворительные вечера по сбору средств, выступления перед студентами, участие в качестве гостя в городских мероприятиях, презентациях различных компаний. К документам в письме идет приписка. «Милана Владимировна, ознакомьтесь с договором, пожалуйста. Подписание состоится перед фотосессией завтра. Вы получите ваш денежный сертификат победительницы конкурса и подпишете договор. После юридических процедур пройдет знакомство со стилистом, который будет работать с вами на протяжении года. А потом состоится первая фотосессия. С уважением, ваш менеджер от организаторов конкурса Валентин. PS. Фотосессия назначена на 5 утра. Подписание документов состоится в 4:15. 4:15? Я даже еще пару раз перечитываю, чтобы убедиться, что не ошиблась. Они там с ума сошли, что ли? Вообще-то у меня завтра занятия в университете с 9. Отбрасываю телефон и, рухнув на свою кровать, прикрываю глаза. Как жаль, что я просто не могу выбросить эту чертову корону в мусорный бак и забыть все, как страшный сон. И даже попытайся я так сделать, есть человек, который мне этого сделать не позволит.